Очень многие, страдающие геморроем, начали есть вместо обыкновенного домашнего хлеба хлеб из муки с отрубями. И, по их словам, болезнь с тех пор уже не так тягостна, если не совсем излечена. Я охотно рекомендую всем этот хлеб из муки с отрубями. Жаба. Чиновник приходит ко мне и жалуется, что у его 4-летней дочери жаба. «У нее то же самое», — сказал он, — «что было у других моих детей, умерших от этого. Они поумирали в очень короткое время, и этот ребенок, верно, умрет. Девочка уже с трудом дышит и не может откашливаться. Голова и тело вздуты. Что делать? Чтобы привести врача, нужно потратить 4 часа, а в это время ребенок может умереть. Я велел ему сейчас же отправиться домой, приготовить горячую ванну с примесью уксуса, смочить в ней полотенце, выжать его и хорошенько обвязать им горло ребенка. Сверху он должен был повязать еще платок. Этот компресс нужно оставить на 3/4 часа. Затем опять следует смочить полотенце в воде с уксусом. Так делать в продолжении 6 часов, но только через каждые 3/4 часа снова смачивать компресс. После этих 6 часов нужно все это снять с шеи. Затем из того же полотенца, смоченного снова в воде с уксусом, делают короткое обертывание. Сверх него кладут сухое покрывало и укрывают им больного ребенка получше. В таком положении ребенок должен оставаться час. Через час снимают покрывало и оставляют ребенка лежать в постели, покрыв его как обыкновенно. Если спустя 6 часов снова появится кашель, затруднение дыхания, то можно снова наложить компресс на горло, как и прежде, на 1-2 часа. Если же он через час согреется сильно, то его следует снова смочить. Все было сделано, как я сказал, и через 30 часов ребенок был совершенно здоров. Выздоровление было бы полным также и тогда, если бы полотенце смочить в холодной воде наполовину с уксусом и повторять это через каждые 3/4 часа. Если при этом жар не уменьшается, то следует обернуть еще и ноги до колен. Болезни горла. Андрей жалуется, что ему очень трудно, а иногда и просто невозможно говорить. «Когда-то у меня сильно болел палец. С того времени я не могу говорить. Теперь палец опять начинает болеть. Аппетит у меня прекрасный, и я чувствую себя хорошо. Врач сказал, что язычок у меня очень длинный, и его нужно подрезать. Но я не хочу этого делать». Голова у этого человека была несколько велика, как бы вздута. На правой стороне ее ниже уха была видна маленькая опухоль. Ясно было видно, что нормальный вид лица несколько нарушен, и что голова и шея вздуты скорее изнутри, чем снаружи, благодаря чему и произошло сужение этих органов, а отсюда и болезнь горла. Больной палец, очевидно, в первый раз не был вылечен, ядовитые вещества не были вполне удалены. Если мы удалим эти вещества полностью, очистим тело, мы этим самым излечим и горло. Для этого нужно сначала действовать на все тело, а потом на голову, применяя для этого мешок и шаль. Нужно влезть в мешок, предварительно смочив его в отваре овсяной соломы. Это нужно делать в продолжении 3 дней. Каждый раз по 1,5 часа. С 4-го дня уже через день. Шаль нужно накладывать ежедневно на час. Через 2 недели можно делать 2 раза в неделю полное обмывание. И кроме того, раз в неделю применять испанский плащ. Если язычок будет еще болеть, то можно принять 2 паровые ванны для головы, конечно, в разные дни. Больной совершенно выздоровел. Один священник рассказывает. Летом 1888 года у меня иногда немного болело горло, причем еще всегда чувствовался легкий позыв к кашлю. При продолжительном разговоре, во время богослужения в церкви, а также во время проповеди, голос у меня сильно ослабевал и даже грозил иногда совершенно оборваться. Болезнь эта за сентябрь и октябрь ухудшилась, образовался сильный катар зева, и кроме того, врач нашел, что повреждены верхушки легких. 3-месячное пребывание в Миране, полоскание и мазанье, хождение на горы – ничто не помогло. Перед Новым годом врач даже хотел сделать мне операцию.